И вот в тот день я все слушал, как она пела эту песенку. Пела. И вдруг замолкла. Я стал искать ее, в саду никого. И вдруг я увидел ее в тени шалаша. Она спала с открытым ртом, запрокинув голову. Она отдавалась всем своим распростертым телом, полуногая, как Даная. Я счел себя Юпитером. Я перелез через забор, прошел по грядкам, давя капусту и салат, обнял ее обеими руками и поцеловал прямо в губы. Она, горячая и обнаженная, она не сопротивлялась. Ее рот искал мой рот и отвечал на мои поцелуи. Поток страсти бушевал в моих жилах. Добыча, которой я мечтал, жареный жаворонок, падал мне прямо в рот. И вот дурак, я не посмел ее взять. Мне больно было думать, что рядом со мной ее тело, не душа. И я оторвался от счастья. Это было нелегко. Я дрожал, я пыхтел и, наконец, восторжествовал, то есть убежал. Начиная с этого дня, она стала сущей дьяволицей. Хуже всего было то, что она вздумала позлить меня, поймать в селок другого. Это был второй ученик метра Медара Ланьо, Ракен. Его она выбрала, чтобы мне отомстить. Ну, я, разумеется, смеялся. А Ракен, ну... Кто сказал Ракен? Кто меня спрашивал? Что? Испугалась без зла. Староста Ракен, а чего это вы в маске? Вот как? Или городские власти объявили маскарад по случаю чумы? Будет и маскарад, а это так, для предотвращения. Кого? Это ты. Давненько мы с тобой не виделись, Кола. А ведь есть что рассказать любопытненькое. Эй, Безла, а ну-ка неси-ка сюда еды и вина. Слушаю, староста Ракен. А вот эту маску, эту маску дал мне лекарь Этьен Луазон. А вы посмотрите, сколько здесь насыпано всякой всячины. Здесь и мази, и вата. А да, он говорит, что никакая зараза не проникнет. А ты не веришь, Безла? Ой, гадость какая. А вот Барде верит? Веришь, Барде? Верю. Он даже спит в этой маске. А ну-ка, Безла, примерь. Ой, примерь. Какое счастье, боже в небесим, веселый староста у нас в Кламсим. Коля, будь осторожен с этим человеком. Это говорю тебе я, твой душеприказчик. Безла, ай сюда. Иду, иду, мэтр Паяр. Это что, все разбежались, да? Кала, Кала, подсаживайся, я тебе расскажу такое, ты не поверишь. Не иначе, как о деньгах, должен уже 3 года за 2 кленовых комода. Здорово, здорово, в рифму получается, здорово. Ну ладно, забудь про эти комоды, подсаживайся, я тебе о другом хочу рассказать. Что не желаешь? Ну что ж, я не гордый, сам иду к тебе, Кола, хоть и староста я. Вот видишь, и у меня получилось, а? И чего ты меня так недолюбливаешь, Кола? А ведь было время, когда мы с тобой не расставались. Да, вместе пыхтели, потели, ковыряли неуклюжими резцами твердые дерева в мастерской строгого метра и стремились постичь смысл искусства. Ведь были-то как 2 пальца на одной руке. Даже не верится. Даже не верится. Да. Да, а помнишь, ты помнишь, как дрались из-за нее, а? Из-за нашей ласочки. Молодые были петухи. А вот сейчас иду и вижу. У Беврона на лугу. Она любила тебя? Нет, нет. Зачем же ты просил уступить тебе место? А кто бы от нее отказался? Я ведь помню, как ты мне тогда ответил. Брат, говоришь, ты ведь меня тогда братом называл. Брат, говоришь, я как раз тебя хочу просить об этом.